Глава вторая. Зеленвальд. Королевство Кризония. Город Рафталия. Дворец короля Кризонии. Советник тут же подбежал к королю и наклонился. Король Кризонии схватил его за ухо и вывернул. «Ты чего удумал, поганец? Ты решил уничтожить Кризонию, тварь!» «Что вы, ваше величество, и в мыслях не было!» — запричитал советник. «Ты считаешь, что великий князь сам ко мне пришел, потому что он хочет оттяпать у меня часть земель, что ли? Да если он захочет, то вырастет свой лес на половине континента, и ему слова никто сказать не сможет, не говоря уже о том, чтобы противостоять эльфам. Ты в курсе, что он никогда никому не ходил? Максимум, что получали от эльфов, это письмо с гонцом, а тут он сам пришел, лично. И ты, паскудник, считаешь, что он это сделал просто так? Ему скучно в лесу стало. А ну пошел отсюда, падаль!» Король толкнул согнутого пополам советника, а потом еще и придал ему ускорение пинком так, что тот головой влетел в дверь. «Позовите мне его зама. Посмотрим, сгодится ли он в советнике», — крикнул король, и один из слуг тут же убежал. Зеленвальд. Королевство Кризония. Королевский дворец. Появились мы в одном из залов, куда нам было разрешено телепортироваться. Слуга, увидев нас, застыл на месте. Он определенно не ожидал увидеть меня вместе с женами и детьми. Значит, все-таки мой тесть был прав, и я не зря взял свою семью. На короля мои жены и дети тоже должны будут произвести впечатление. Что ж, это хорошо. «Вы нас проводите или нам подождать кого-то другого?» — обратился я к слуге, и тот встрепенулся. «Простите меня за задержку, следуйте за мной». Только мы вышли из нашего зала, как увидели, что из зала напротив выходит ошарашенный слуга, а за ним великий князь и король Дроу. И тут наш слуга встал как вкопанный и замер с открытым ртом, но мы его обошли и присоединились к тестям. «Здравствуй, Мирон! Привет, дочка!» — обратился к нам Сиух. «Доброго утра, ваше величество! Здравствуйте, великий князь!» — поприветствовал я правителей. «Привет, пап! Ты тоже решил прийти навстречу?» — подошла и обняла отца Неоса. «Конечно! Как-никак на кону судьба Зеленвальда!» Когда мы только подходили к тронному залу, он гудел. Аристократы что-то бурно обсуждали, но стоило нам подойти, когда же глашатай замер с открытым ртом. «Нам так проходить или объявите?» — поинтересовался великий князь, но ответа так и не дождался, поэтому мы просто вошли в зал, где разговоры моментально стихли, и все уставились на нас. Наша делегация спокойно прошествовала к трону. «Рад вас видеть, великий князь, и вас, ваше величество!» — обратился король Кризонии к Кирсаниилу и Сиуху. В этот раз он тоже встал со своего трона, но назад садиться не спешил. «Предлагаю обсудить все за столом. Вы голодны?» «Простите, ваше величество, но я бы хотел сначала разобраться с делами и только после этого переходить к застолью, если оно еще будет уместно», — ответил великий князь, и король Дроу его поддержал. «Принесите еще два трона», — велел король Кризонии. «И мягкий диван на троих для моих жен, пожалуйста», — попросил я, и король Кризонии добавил. «И диван». Вскоре вынесли все, что приказал король. Троны поставили напротив него, а диван чуть в стороне. Я встал между тестями. Светлые эльфы по левую руку от Кирсаниила, темные по правую от Сиоха. «Честно скажу, для меня приятная неожиданность, что состав вашей делегации увеличился». Как и положено, первым начал диалог король Кризонии. «Я приехал поддержать великого князя и сказать вам, что я лично видел скверну. Она действительно представляет реальную опасность», — пояснил король Дроу. «И что? Опасность настолько велика, что непримиримые враги примирились?» «Нет, на самом деле она еще больше», — ответил великий князь. «А вы действительно его жены?» — обратился король Кризонии к Алине, Мариэль и Неосе. Девушки встали и подошли к нам. Вручили мне детей и по очереди представились. «Здравствуйте, ваше величество. Я Алина Артуровна Зубарева, первая супруга Мирона Викторовича». «Здравствуйте, ваше величество. Я Мариэль Кинзубарева, вторая супруга Мирона Викторовича». «Здравствуйте, ваше величество. Я Неоса Зубарева, третья супруга Мирона Викторовича». «Подумать только, это правда. Невероятно. А как вы вообще вышли замуж за человека?» «Меня он спас, когда меня похитили бандиты, и я влюбилась», — ответила Алина. А меня отец изгнал из леса на год и наказал раз в месяц проводить брачный ритуал. До того, как я встретила Мирона, все мои попытки потерпели неудачу, поскольку те, с кем я проводила этот ритуал, не подходили. А Мирон подошел. В общем, так вышло, что мы поженились, даже не собираясь делать этого», — рассказала Мариэль. «А я долго и упорно добивалась его любви и добилась. И сейчас ношу под сердцем его ребенка», — ответила Ниоса. «Невероятно. Я вам завидую белой завистью, Мирон Викторович. Ведь вы можете бывать как в светлом лесу, так и в катакомбах Друу. Вы везунчик», — обратился ко мне король Кризонии. «Но все это может исчезнуть в одночасье, если мы не сможем защитить Зеленвальд», — напомнил я, отдал детей своим женам, и те вернулись на диван. «Да, тут вы правы. И не верить вам у меня нет оснований. Сильно сомневаюсь, что два монарха решат соврать мне. Не тот уровень. Я подумал и принял решение. Королевство Кризония будет поставлять вам учеников, Мирон Викторович. Но защитные амулеты, которые вы продемонстрировали, нам нужны, поэтому я согласен получать их в дар на тех условиях, которых вы предложили. Вы можете рассказать нам, как нам искать тех, кто может подойти вам в качестве учеников?» «Да, вот здесь вопросы и ответы на них. А еще описание характеров. Спасибо, что согласились, Ваше Величество. Эти три я оставлю для вас и вашей семьи в подарок». Я достал три коробочки и передал их слуге, который отдал их королю Кризонии. Тот сразу же надел один амулет на себя и велел сделать то же самое своей супруге и сыну. Те тоже не стали отказываться и надели себе на шеи амулеты. «Ну что ж, теперь-то мы можем пройти к столам?» — спросил король Кризонии. «С удовольствием, Ваше Величество», — ответил король Дроу, и вскоре мы сидели в зале для приемов. Но в этот раз столы стояли в три полосы, а место для танцев и выступлений сделали в противоположной от входа стороне. С торца сидел король со своей семьей, затем два тестя с противоположных друг от друга сторон, потом я со своими женами с одной стороны и так далее. Великий князь достал сразу три бутылки эльфийского вина, но и король Дроу решил не отставать и достал три бутылки одного из лучших своих напитков, настоянных на светящемся мхе. «Что это?» — поинтересовался король Кризонии, указывая на черную каменную бутылку. «Это один из наших лучших крепких алкогольных напитков. Желаете попробовать?» «Не откажусь. А из чего это лучше пить?» «Особого значения не имеет, но красивее этот напиток смотрится в стеклянной стопке». Король Кризонии взял свою стопку и поставил перед королем Дроу. Тот поинтересовался, кто еще будет, и согласились мы с великим князем, ведь мы оба уже пробовали этот напиток, и, честно скажу, он мне понравился. Когда мой тесть разлил жидкость по стопкам, она заиграла всеми цветами радуги и при этом издавала довольно яркий свет. «За Зеленвальд!» — поднял стопку король Дроу. «За Зеленвальд!» — поддержали его мы и выпили. Эльфийское вино действительно очень вкусное. У них нет крепких алкогольных напитков, а вот Дроу знают в них толк, и можно смело утверждать, что человеческие и крепкие спиртные напитки, даже с большой выдержкой, не идут ни в какое сравнение с этим радужным алкоголем. Он и красивее, и на вкус приятнее, и в голову сразу бьет. В результате празднество прошло весело. Культурная программа тоже понравилась, и на этой доброй и веселой ноте мы все разошлись по своим мирам. Зеленвальд. Королевство Кризония. Город Рафталия. Дворец короля. «Что ты там утром говорил?» — обратился к своему новому первому советнику король Кризонии. «Вчера поступил запрос от личной помощницы Мирона Викторовича Зубарева на регистрацию бизнеса». «Что за бизнес?» «В основном развлекательный, но есть и торговля. Вот полный пакет документов, если вам интересно». «Не интересно. Дай разрешение и скажи, чтобы максимально ускорили процедуру регистрации. Нам нужно сделать так, чтобы он был зависим от Кризонии. Тогда он со своими учениками точно станет защищать нас от скверны. И проследи за тем, чтобы на него никто не наехал, а то сдается мне, что герцог Лорен после его визита так притих. Если мои аристократы по своему слабоумию вдруг решат, что они сильнее и могущественнее этого барона, то вряд ли смогут выжить после столкновения с ним, а мне мои подданные еще пригодятся. В общем, пригляди за ними и, если что, накажи». «Как прикажете, Ваше Величество. Что-нибудь еще?» «Да, начинай подбирать ему учеников. И чем больше, тем лучше. В наших интересах, чтоб скверна не проникала на Зеленвальд, а вообще разошли-ка письма нашим союзникам с уведомлением о том, что на изнанке найдена скверна, и распиши покрасочнее, чем она так опасна. Пусть они сами прибегут ко мне с вопросом, что делать, а я скажу им, каких людей надо отбирать, и отправлю их к Зубареву, упрашивать, чтобы он принял их людей в ученики. И когда это случится, сделай так, чтобы информация совершенно случайно попала еще к нашим противникам». «Гениальный план, Ваше Величество! Я всегда говорил, что вы не только король Кризонии, но и король интриг». «Ладно, не льсти лишний раз. Иди выполняй». «Как прикажете, Ваше Величество», — поклонился первый советник и покинул кабинет короля. Британия. Город Лондон. «Своих жен и детей я вернул в свой замок, а сам, приказав своим ученикам добыть мне премиальных трофеев с высокоуровневых изнанок, вышел жутко перегруженный из портала, в который заходил в Лондоне. Сказать, что охотники на меня смотрели с завистью, ничего не сказать, не говоря уже о таксистах. Мне пришлось нанимать несколько машин, чтобы отвезти всю, якобы мою добычу в гостиницу. И теперь должна была начаться реальная суета. Расслабившиеся англичане, возможно, подумали, что я либо сгинул, либо втихаря сбежал, но теперь я появился так, что обо мне написали даже в газетах. При этом на фото лица моего видно не было, но то, сколько я на себе тащил, они определенно сфотографировали. Возможно, поэтому таксисты и не решились меня обкрадывать, а довезли все мои трофеи до гостиницы. Я набрал номер телефона китайца. «Здравствуйте, господин Ли». «Здравствуйте, Мирон Викторович». «Как обстоят дела с тендерами?» «Даже лучше, чем вы предполагали. Мы забрали 3/4 всех объемов. Англичане слишком распылили свои силы в поисках того, кто их может перехватить, и когда мы вышли на торговые площадки, они просто не смогли перекрыть нам кислород сразу, в результате чего мы забрали почти все объемы. Осталось только их выполнить, но с тем запасом, что вы нам передали, это сделать будет нетрудно. А уж за качество наших работ мы всегда отвечали, поэтому у нас есть все шансы остаться лидерами на британском рынке еще и в следующем году». «Войну пытались вам объявить?» «Если вы имеете в виду физическую, то нет. А войну корпорации они сейчас не потянут. Им экономить нужно». «Вот и замечательно. Действуйте по плану». «Конечно, Мирон Викторович. Что-нибудь еще?» «Нет, пока все. До связи». «До свидания». Следующий звонок был адресован Соловьевой. «Здравствуйте, Виктория Игоревна. Как у нас обстоят дела?» «Просто великолепно. Всех иностранных конкурентов как корова языком слезала. Никого не осталось. Мы теперь монополисты на рынке Российской империи. Поздравляю вас, Мирон Викторович. Ваш план полностью реализован, и результаты превзошли ожидания. Теперь главное не расслабляться, чтобы нас отсюда не спихнули». «Вот и не расслабляйтесь. У меня, скорее всего, в ближайшее время начнется война, поэтому за корпорацией я доверяю присмотреть вам. Надеюсь, вы не решите предать меня?» «Я не настолько глупа, чтобы становиться вашим врагом. Лучше спокойно и долго жить в вашей тени, чем блеснуть и умереть за одно мгновение». «Рад, что вы это понимаете, Виктория Игоревна. До свидания». «До связи, Мирон Викторович. Если я смогу вам чем-то помочь, звоните». Теперь настало время сходить в ресторан пообедать. Глядишь, и кто-нибудь из местной корпорации подтянется. Так и случилось. Я успел усесться за столик и даже сделать заказ, как зашли трое аристократов, один из которых полетал у меня по этому ресторану в день нашего с ним знакомства. «Вы позволите?» — поинтересовался один из этой троицы, указав на стулья за моим столом. «Нет, не позволю. Вокруг много свободных столов. Обратитесь к администратору», — ответил я. «Мы сюда не обедать пришли. Мы хотим поговорить с вами». «Тогда тем более не стоит садиться. Подошли, не поприветствовали и сразу за мой стол решили усесться. Зачем вы мне тут нужны?» «Здоровья я вам желать не буду. Доброго дня тоже. Но поговорить нам надо». «Вам надо, вы разговариваете. Вас ведь трое. Только отойдите отсюда подальше». «Да что ты у него разрешение спрашиваешь?» Возмутился тот самый англичанин, с которым я столкнулся в первый день моего пребывания здесь, и без спроса сел на стул напротив меня со словами. «Значит так!» Но я молча на его глазах взял две запечатанные зубочистки, отчего тот резко забыл, что хотел сказать. Затем я открыл одну зубочистку, положил ее на стол. Затем открыл вторую зубочистку и положил ее поперек первой сверху. Дальше этот гопник ждать не стал и моментально подорвался со стула. «За мой стол вы не сядете. Вы не умеете себя вести на людях, а я не хочу, чтобы окружающие обо мне плохо подумали». «Мы вывели свои активы из Российской империи. Верни нам наш рынок», — обратился ко мне тот же англичанин, что до этого спросил разрешения присесть за мой стол. «Позволь уточнить, «А когда вы вывели активы из Российской империи? Когда я подошел к вам и предложил это сделать мирно? Или вы продолжали гадить мне на моей же территории, и только когда я поджарил вам зад на вашей, вы вдруг спохватились?» Ответом мне стало молчание. «Вы сами развязали эту войну. Вы решили, что можете хозяйничать на моей территории, и посчитали меня глупым юнцом. Вот за это вы теперь и расплачиваетесь. Объемы набраны, все необходимое для их выполнения закуплено. Мои представители выполнят свои обязательства, а вам на будущее это станет уроком. Любой, кто пойдет против меня, понесет за это наказание. Может быть, я и отдал бы вам часть объемов на суп подряд, если бы услышал искренние извинения и раскаивания, но вы даже доброго дня мне не пожелали, а это значит, что шансов на искупление своей вины у вас больше нет. И где вы взяли этого придурка? Он точно англичанин?» — указал я на того, кто недавно без спроса присел за мой столик. «Что ж, ты не оставляешь нам выбора. Наши боги объявляют войну твоему. Выведи своего пета, чтобы они могли договориться о войне». Они протянули ладошки, и на них появились трое непонятных петов. Один оказался насекомым в виде то ли палочки, то ли веточки. Второй больше напоминал какого-то очень мелкого грызуна, но кто это, я понятия не имею. И третий — то ли какой-то моллюск, то ли головастик. В общем, хрен его пойми кто. «Вам что, всем троим корпорации достались в наследство, потому что больше некому их было оставить? Вы почему такие тупые-то? С чего вы решили, что я буду показывать вам своего пета или о чем-то с вами договариваться? Я принимаю вашу войну родов и с удовольствием уничтожу вас. А если ко мне сунутся еще и ваши боги, то отправлю их в забвение. А теперь валите отсюда. Вы портите воздух своим присутствием». Надо было видеть их перекосившиеся от злобы рожи. Это ж надо было додуматься до такого. Покажи своего пета. Они здесь все непуганные, что ли? Если так и есть, значит, придется напугать. Похоже, в ближайшее время меня будут убивать, а некромант, который затаился, наверняка попробует убить мою семью. Тем более, что, скорее всего, он уже в курсе, что они вернулись. Британия. Город Лондон. «Господин Зубарев вернулся, и его семья тоже. У меня все готово. Прикажете начинать?» Стоя на одном колене перед австрийцем, доложил некромант. «Что конкретно у тебя готово?» «Три бога сегодня бросили вызов богу Зубарева, но тот отказался звать представителя своего. Однако принял войну родов и унизил владельцев трех корпораций прилюдно. Сказал, что перебьет и их богов, если те посмеют сунуться к нему». «Идиот! А если боги убьют Зубарева?» «Убить Зубарева они не убьют, их мой бог предупредил. А вот его бога они однозначно отправят в забвение. Как я понимаю, это ведь не критично. Когда Зубарев оклемается, он сможет вытащить своего бога из забвения». «Ты уверен, что они не убьют Зубарева?» «Когда я с ними разговаривал, то попросил призвать их петов, которые представляют их богов. И после того, как я призвал своего, они разве что не обгадились все вместе. Предупреждение мой бог им вынес. Они не пойдут против его воли. Им нельзя убивать Зубарева, но причинить ему много боли и страданий им разрешается. И даже приветствуется». «Ясно. И пока он будет занят войной в Лондоне, ты планируешь перебить его семью. Но справишься ли ты в одиночку?» «В одиночку мог бы и справиться, но рисковать не стану. Дело в том, что эта троица ушла с российского рынка, и у них там остались бесхозные наемники, которых я подобрал. Более того, я нанял еще людей, которые нападут на замок. Более того, под видом туристов, бизнесменов и наемных работников сейчас переправляется в Российскую империю различным транспортом достаточно крупное войско. Все, что им будет нужно, это отвлечь охрану на себя, а остальное сделаю я сам». «Хорошо. Действуй». Британия. Город Лондон. «Как он посмел! Как эта падаль посмела унизить нас! И это при уважаемых людях в ресторане! Я вырву ему сердце и заставлю сожрать его!» Метался по офису британец, который первым познакомился с Зубаревым. «Перестань мельтешить. С чего это ты такой смелый стал? Помнится, в ресторане ты подорвался от того, что Зубарев две зубочистки на стол положил, а теперь делаешь вид, будто сам в состоянии с ним справиться. Сядь уже. Нужно продумать план дальнейших действий», — ответил ему второй. «Да если б не его подлая магия, я бы его прямо там!» «Ничего б ты ему не сделал. Нужно продумать, где и как нам на него напасть, чтобы хорошенечко проучить. Убивать его не стоит, иначе нас самих потом в зомбаков превратят. А вот сломать его даже нужно. Очень хочу посмотреть на то, как он будет молить о пощаде. Да и бога его можно засунуть в такую задницу, из которой его потом долго выковыривать придется. Так может, нападем на гостиницу? Схватим его и доставим на одну из наших подземных баз? Зубарев прав, ты точно идиот. Ты забыл, кому принадлежит эта гостиница? Нам еще с ним войны не хватало. Ни гостиницу, ни ресторан трогать нельзя. Зубарева надо выманивать. Желательно в замкнутое пространство, откуда он не сможет сбежать, а потом просто задавить его числом и сильной магией. И когда он будет в наших руках, мы будем пытать его, пока его бог не появится. А дальше наши боги разберутся с ним, а мы с Зубаревым. План, конечно, хороший, вот только Зубарев не дурак. С чего вы решили, что он сунется в закрытый бункер? Чем вы его туда собираетесь заманить? Семью похитить? Так семья у него в Российской империи, и у нас нет абсолютно никакой возможности похитить хоть кого-то из них. Тут нужно все детально продумать. У него должна быть очень веская причина сунуться в логово врага. «Так, может, китайца похитим?» — спросил тот британец, который первым познакомился с Зубаревым в Лондоне.